Из подземелья раздались крики. «Ай, ну конечно, конечно, мы забыли об этих!» Нерон поволок Сенеку в центр арены, наклонил голову к решетке. «В подземелье веселье достигло апогея. Дым благовоний смешивался с копотью масляных ламп. Блестели нагие, умощенные тела. Люди валялись на мраморном полу, оттяжелев от вина, храпели на ложах, занимались любовью. И все это в гоготе, в пьяных криках и стонах. Эти лежат на шлюхах, жрут, пьют и орут», — шептал Нерон. «Эти и есть толпа, то есть, точнее, великий римский народ, который нас с тобой окружал все эти годы. Теперь, по-моему, собрались все. Можно начинать. Ну, естественно, роль Нерона буду играть я. Что ты так уставился?» «Я не понимаю, Цезарь», — сказал Сенека. Нерон усмехнулся. «А помнишь, ты рассказывал мне в детстве историю, как умирал великий Цезарь Август? Он собрал друзей, поправил прическу, старая кокетка, и спросил, как я сыграл комедию жизни. Если хорошо, похлопайте на прощание и проводите меня туда аплодисментами, так и мы с тобой сейчас, в ожидании Тигелина, сыграем комедию нашей жизни. Это нужно тебе, чтобы уйти, и мне, чтобы с тобой сполна рассчитаться, и, может быть, проводить тебя туда аплодисментами. Да здравствует театр! Ну, понятно, роль Сенеки будешь играть ты. Для этого я и дал тебе твои письма». «А кто же отважится сказать, хорошо ли мы сыграли комедию нашей жизни?» — спросил Сенека. Нерон подошел к огромной золотой бочке. За длинные седые волосы он вытянул из бочки человека. Лицо старика с печальными глазами смотрело на Сенеку в свете факелов. «Судья в бочке», — усмехнулся Нерон. «Бочку мне прислал с письмом префект Ахайи для завтрашнего, то есть уже сегодняшнего представления. Он пишет, будто этой бочке 400 лет, и она всегда стояла на торговой площади Коринфа, уверяет, что в этой бочке когда-то жил сам Диоген. И с тех пор уже 400 лет она не пустует. В ней всегда обитает какой-нибудь мудрец. О мудрости этого старца ходят легенды. Как тебя зовут?» — спросил Нерон старика в бочке. «Отойди, пожалуйста, ты заслоняешь мне солнце», — ответил старик. «Но это сказал не ты. Тот, кто произнес это, звался Диогеном», — усмехнулся Нерон. «Так было, брат», — ответил старик. «Меня следует называть Великий Цезарь», — сказал Нерон, легонько ударив его бичом. «А как зовут тебя?» «Диоген», — ответил старик. «Ну, перестань поясничать. Как зовут тебя?» — закричал Нерон, избивая старика бичом.